Между тем, любое событие имеет свою причину. И хотя всегда за причиной следует результат, не нужно думать, что всякая последовательность связана как причина и следствие. Даже если человек попал под машину сразу после того, как кошка перебежала ему дорогу, то все-таки нельзя считать, что несчастье произошло из-за кошки. Причина здесь в другом. Или были нарушены правила движения, или была неисправна машина, или был болен шофер, либо пострадавший, а может быть, все это вместе было причиной гибели человека. А кошка тут совершенно ни при чем. В сельской местности, например, гораздо больше кошек, а транспорта меньше, и люди попадают под машины там очень редко. В городе движение транспорта велико, а черных кошек не только мало, но они и не очень любят бегать через дорогу, однако людей, погибающих на улице, больше, чем в селе. Кроме того, подавляющему большинству людей, попадающих под движущийся транспорт, кошки дорогу не перебегают. И, наконец, не все народы наделяют кошку такими мрачными свойствами. Например, у англичан считается, что кошка, перебежавшая дорогу, вестник удачи. Во всех суевериях есть нечто общее. Это приписывание вещам, процессам, явлениям, не связанных с ними свойств. Больше всего суеверий в религиозных источниках. Наделение вещей несвойственными им качествами, попытка довести отдельные признаки вещей до уровня чуда, является всеобщей практикой любых религий. Поэтому религия является главным теоретическим источником существования суеверий. Общая тенденция объяснения любого явления, как действия сверхъестественных сил, приводит к тому, что люди, незнакомые с научным объяснением событий, привыкают все непонятное относить к области сверхъестественного или пытаются дать объяснение, связывая между собой не имеющие никаких связей процессы. Так возникают и представления о чудесах. Разберем несколько примеров, непосредственно связанных с биологией. В Библии описана история бегства евреев из египетского плена. В период длительных скитаний израильтян с ними происходят многочисленные чудеса, которые якобы свидетельствуют о бытии Божьем. Так, чтобы спасти излюбленный народ от голодной смерти, Бог произвел чудо. С неба выпал дождь из манны. Сразу скажем, что в явлении этом никакого чуда нет. В пустынях очень распространено растение, именуемое лишайником. Растет он чаще всего на камнях, покрывая их тонкой белой пленкой. Вот этот-то лишайник, свернувшись в мелкие крупинки, является тем, что называет Библия манной небесной. Многие арабские народы пекут из нее хлеб и до сих пор. А как становится эта манна небесной, объяснить совсем не трудно. Крупинки лишайника легки, и ветер переносит их с места на место. В защищенных от ветра ложбинках они собираются в больших количествах. Очень сильный ветер устилает манной обширное пространство, а воздушные вихри поднимают вверх и уносят ее на большие расстояния. Вихрь ослабевает, и крупинки лишайника, летевшие в потоках воздуха, падают на землю. Вот вам и манна небесная, и ничего сверхъестественного в этом явлении нет. В научной литературе описаны также рыбные дожди. Дожди из монет, лягушек, кровавые дожди. Явления эти очень редки, а людям необразованным еще и непонятны. Потому такие дожди вызывают страх у суеверных людей. Как может возникать рыбный дождь? Выше мы отмечали, что воздушные вихри могут поднять над землей различные предметы. Подъемная сила такого вихря зависит от силы воздушного потока. В некоторых местах на земле бывают сильнейшие вихри. Возникают они потому, что сильно нагретый воздух начинает быстро подниматься, а его место стремится занять холодный воздух, который, нагреваясь, также устремляется вверх, и так далее. Поскольку в этом процессе участвуют большие массы воздуха, то создаются очень мощные и страшные ураганы. Зарождаясь над морем, они захватывают с собой большое количество воды вместе с морскими животными и несутся с большой скоростью, сметая все на своем пути. Они уничтожают большие здания, переворачивают автомобили, вырывают с корнем деревья. Один из таких ураганов пронесся недавно над Кубой, причинив громадные разрушения. И что удивительного в том, что ураган вместе с водой захватит, например, стаю сардин или сельди, а потом где-нибудь за сотни или тысячи километров от моря швырнет этих рыб на землю. Таким же образом получаются и дожди из лягушек или монет.